Чтобы отвлечь хозяина, я спросила, откуда родом огромная люстра, висевшая в гостиной. «Из Голландии», — с удовольствием ответил мистер Крассер, — «в Амстердаме купил. Ей 200 или 300 лет. Немножко реставрировать пришлось». Он взял меня за руку и повел наверх по лестнице, распахивая дверь за дверью, демонстрируя мне сокровища этого дома. И хоть в комнатах и холлах была напихана уйма вещей разного стиля, но всегда дорогих, дом выглядел пустым и неживым. От него веяло складом, загроможденным театральным реквизитом с фальшивой позолотой. «Ну как?» — нетерпеливо спросил мистер Крассер, видя, что я не проявляю ожидаемого восторга. «Ты бы хотела жить в таком доме?» Тут меня словно злая муха укусила. «Нет», — отрывисто сказала я, — «ни за что на свете». «Почему?» — великодушно рассмеялся мистер Крассер. «Потому что это не дом, а мавзолей. Я бы не хотела жить в могильном склепе. Здесь могут жить только привидения». Он опешил и даже глупо хихикнул от неожиданности. «Ты дерзкая невоспитанная девчонка!» — сказал он тоном обиженного ребенка и побежал от меня мелкими семенящими шажками. «Сука Джерри, увязавшаяся за ним, тоже заковыляла от меня, вихляя голым бесхвостым задом!» Я тут же пожалела, что сгоряча ляпнула такое. В первую очередь я подвела B.S. Ему предстоит деловой разговор с хозяином дома, а я его кровно обидела, и сейчас он выместен свою злость на нисколько невиновном B.S. И тогда зря вся эта поездка, которая уже обошлась из-за поломки машины в $100, денег у B.S. в обрез, он еле-еле тянет до экзаменов. Господи, что я натворила! Мистер Крассер, конечно же, с места в карьер наябедничал B.S. На меня пыхтя от негодования, B.S. угрюмо набычившись, выслушал его доклад о моем дерзком поведении и травме, которую получило гостеприимное сердце хозяина. «Отлично!» — сурово сказал B.S. «Я ее выпарю! У вас есть ремень пожестче?» Мистер Крассер захихикал, давая понять, что он принимает эти слова за шутку. «Не смейтесь! Я серьезно! Ребенка надо приучить к такту, особенно по отношению к таким достойным всяческого уважения людям! Несите ремень!» Мне вначале показалось, что он действительно решил меня отстегать ремнем, но слова «достойным всяческого уважения людям» были полны такой ядовитой иронии, что я не беспокоилась за сохранность своей попки за ужином, и я сидела, не проронив ни слова. Обиженный мистер Крассер не удостаивал меня даже взглядом, B.S. был занят разговором с ним, а миссис Крассер, как птица, поворачивала голову то к одному, то к другому, таким образом тоже участвуя в застольной беседе. Перед ужином B.S. хватил еще полстакана водки, и за столом его немножко развезло. Вместо того, чтобы замять мою дерзость, вежливо свести разговор к конкретному делу, ради которого он и приехал сюда, B.S. сорвался. На чем? Конечно, на Израиле. Я уже заметила, что не бывает случаев, когда соберутся больше трех евреев, чтобы они не заговорили и не заспорили об Израиле. Больная мозоль. Мистер Крассер, обиженный мною, стал изливать B.S. свое недовольство русскими евреями, которые вместо Израиля едут в Америку, отвечая черной неблагодарностью за заботу о них американских евреев. «Мы тратим на них деньги, выступаем на митингах», — закипятился мистер Крассер, — «а они едут сюда, чтобы стать миллионерами. А кто будет защищать Израиль?» «Вы!» С детской непосредственностью сказал ему B.S., улыбаясь как можно доброжелательнее. «Я? Я уже стар. Ну, ваши три сына. Как поступать моим сыновьям, я без вашего совета решу. Почему же не послушать дружеского совета?» Продолжал улыбаться B.S. «Лучше бы ваши сыновья постояли с винтовкой на голландских высотах, чем жрать наркотики и курить марихуану. По крайней мере, остались бы евреями и здоровье сберегли». «Ну, кто бы говорил, только не вы», — парировал хозяин. «Вы же, как бы это сказать помягче, вы же дезертировали из Израиля». «Я свое отслужил», — пожал плечами B.S. «Теперь пусть другие послужат. Мы даем свои деньги. Без этих денег Израиль бы не выстоял. Не кривите душой, вы не даете своих денег. То, что вы даете Израилю, потом снимаете с налога и ничего не теряете. Если б вам пришлось раскошелиться своими кровными денежками, Израиль бы давно ноги протянул. Значит, я плохой еврей, а вы хороший? Я хоть лицемерно не скулю на всех углах о своей любви к Израилю, отсиживаясь в Нью-Йорке. Я уехал потому, что не люблю тот Израиль, который есть, а изменить его у меня нет сил. Я не хочу строить социализм в Израиле. Достаточно я строил его в России и построил собственную тюрьму. Миссис Кратер вдруг всплакнула. Это погасило разгоравшуюся ссору. «Ах, если бы наши сыновья послушали доброго совета, — всхлипнула она, — они бы не путались неизвестно с кем, а нашли бы в Израиле еврейских невест». Разговор переключился на другую тему, на упадок нравов, на низкую мораль. Об их сыновьях больше не вспоминали, но чувствовалось, что все это говорится из-за них. Потому что у родителей болит душа за свое свихнувшееся потомство. Когда мистер Кратер водил меня по дому, я видела на стенах портреты трех мальчиков, и в самом раннем возрасте и уже почти взрослых ничего примечательного. Обычные американские еврейские мальчики, даже с ермолками на головах. А то, что они стали наркоманами, должно быть, имеет свои причины. Я бы тоже стала жрать все, что угодно, вплоть до наркотиков, родись я в такой семейке. Что, кроме денег, мог дать детям дантист Кратер? Какие идеи? Какие идеалы? В гостиной висела цветная фотография, изображавшая сияющего от счастья мистера Кратера в шортах и спортивной кепке рядом с поднятой на веревках рыбиной размером больше, чем сам рыбак. Они сняты на яхте в море, должно быть, у берегов Флориды. Этот сфотографированный трофей красуется рядом с дипломом дантиста и, видать, является предметом не меньшей гордости. Во многих американских состоятельных домах я видела такие же фотографии на стенах. Хозяин в шортах и кепке с козырьком, обязательно большая рыбина, поставленная на хвост. Море, яхта — это, очевидно, знак, свидетельство завоеванного в жизни положения, как звездочки на погонах военных. Даже у отца Питера Лоутона.